На церемонии присутствовали все старшие офицеры, а также уцелевшие воины Братства Зубчатого Солнца, включая группу облаченных в рясы акалитов Ауксилиарии. Многим из них, после понесенных легионом потерь, предстояло войти в состав трех пострадавших рот. Для столь многочисленного собрания потребовалась основная ангарная палуба «De Profundis», а это, в свою очередь, означало наличие ошеломляющего и тревожного фона, едва скрытого мерцающим силовым полем. Сквозь тонкую пелену энергетического барьера шторм представлялся бесконечным водоворотом психических течений. Воины стройными рядами встали лицом к Ларгару, а корабль вокруг них поскрипывал и стонал от ударов волн. Стоящая рядом с примархом блаженная леди держала на простой белой подушке свернутый в свиток пергамент. Она невидящим взглядом обводила ряды несущих слова и время от времени поворачивала голову к примарху, словно могла его видеть. Слева от Ларгара горделиво выпрямился командующий флотилией Балок Торф в парадной бело-серой форме и меховом плаще, бывшим когда-то шкурой одного из огромных арктических зверей, которых этот офицер и в глаза не видел, не то чтобы застрелить лично. Никто из присутствующих не мог вспомнить, когда Торф в последний раз ступал на поверхность планеты. Этот человек очень дорожил своим местом среди звезд. Не меньше трети воинов легиона составляли истощенные призраки в наполовину отремонтированной броне. Это были те, кто выжил во время путешествия Вока, и они стояли впереди остальной сотни своих братьев. Контингент Механикум тоже присутствовал в полном составе, хотя из боевых роботов в наличии был только один. Неудивительно, что им стал Инкарнадин, принятый в ряды несущих слова. Боевая машина в алой броне, украшенной почетными свитками, возвышалась над своими живыми собратьями. Несмотря на красный цвет Карфагена, Инкарнадина с радостью приветствовали серые ряды легиона. Отдельно от остальных собравшихся, с высокой платформы за церемонией наблюдали четыре золотых воина. Аквилон и его братья великолепно выглядели в своих доспехах, и золотая броня отбрасывала многочисленные блики, отражая бушующий снаружи шторм. Примарх, облаченный в тонкую серебряную кольчужную рубашку, поднял руки, призывая к тишине. Все перешептывания мгновенно стихли. «Я увел эту экспедиционную флотилию далеко от сердца империи моего отца. И точно так же поступила каждая флотилия, где присутствуют несущие слова. Они удалились от возлюбленной Терры в холодную бездну, вдаль от колыбели нашей расы. Мы находимся далеко от своих братьев и в свое время услышим рассказы об их странствиях и завоеваниях. Но я с полной уверенностью могу сказать, что никому из моего легиона не довелось пережить того, что выпало на вашу долю. Никому не приходилось смотреть в безумный шторм на краю Вселенной, как смотрели вы. И вы остались в живых, вы вернулись». Прежде чем продолжить, Ларгар склонил голову к своим воинам. «Этот легион в большей степени, чем все остальные, с самого момента своего основания подвергался изменениям и преобразованиям. Но каждая ступень возвышает нас, делает нас лучше и приближает к достижению нашего предназначения. Император создал этот легион в генетических казармах далекой Терры, и долгие годы его ряды пополнялись только тиранцами. В ту невинную эпоху легион носил другое имя, и сегодня мы начинаем избавляться от пережитков далекого прошлого. Имперские геральды стали несущими слова, и несущим слово указали на ошибочность преклонения перед императором. Одно изменение следовало за другим, и все они привели нас к этому моменту». Примарх поднял закрытую перчаткой руку по направлению к двери в ближайшей стене и произнес одно единственное слово. «Войдите!» Дверь отошла в сторону, открыв две фигуры, обе облаченные в алый керамид. Два воина направились к примарху. Шлем одного из них был черным, с хрустально-синими линзами. Вокруг правой линзы сиял символ зубчатого солнца. Силовая броня поблескивала серебряной отделкой. Второй воин нес знакомый всем Крозиус из черного железа, а отделка его доспехов была выполнена из бронзы и кости. При каждом шаге на поясах и запястьях воинов звенели массивные декоративные цепи. На голенях и наплечниках колыхались молитвенные свитки. написанные плавным почерком самого примарха. «Воины зубчатого солнца!» – примарх улыбнулся. «Преклоните колени перед вашими новыми лидерами!» Все несущие слова опустились на колени. Инкарнадину, чтобы при помощи заскрежетавшей гидравлики выполнить этот приказ, потребовалось несколько секунд. Первый воин в алой броне снял свой шлем. Аргелтал окинул взглядом собравшийся легион и обратился к братьям. «Те, кто выжил на песне Орфея, поднимитесь и сделайте шаг вперед!» Они выполнили приказ. Стоявший позади Аргелтала Ксафин снял свой шлем в виде черепа, но остался рядом с примархом. Новый магистр ордена все еще оставался худым и изможденным, как эти воины, на кого он устремил спокойный взгляд. «Наш повелитель приказал восстановить зубчатое солнце и увеличить его мощь. Мы повинуемся его приказу, как повиновались всегда. Но он предложил не только это. Вы, кому удалось остаться в живых на песне Орфея, за ваши жертвы удостоены награды». Аргелтал кивнул к Сафину, и тот, взяв у Кирена свиток, протянул его магистру ордена. «На этом пергаменте записаны всего два имени, мое собственное и капеллана Ксафина. Если вы принимаете почетное предложение присоединиться к избранной элите примарха, преклоните колени перед блаженной леди в этом самом ангаре и назовите ей свое имя. Оно будет записано на пергаменте, и свиток сохранится в архиве De Profundis». Аргелтал поочередно заглянул в глаза каждому из выживших. «Мы будем называться Гал Ворбак, носить красно-черную броню и станем элитой зубчатого солнца и избранными воинами Ларгара Аврелиана». Ларгар удовлетворенно и весело усмехнулся, шагнул вперед и положил руку на наплечник Аргелтала.